Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруешь.